Глава 5. Новый разговор ожидал меня очень скоро, к чему я совершенно оказалась не готова. Буквально через несколько дней Артур приехал к нам домой. Судя по всему, он прекрасно знал, что Кирилл в это время будет отсутствовать, а я, напротив, буду дома. Он хотел поговорить наедине и довести до логического конца тот диалог, который прервал его отец. Без задней мысли распахнула дверь, когда в нее позвонили, и увидела на пороге Артура. «Добрый день, а Кирилла нет». «Я знаю. Я к тебе», — сверлил он меня глазами. Прошел в дом без приглашения, немного пихнув меня в плечо. Разговор не будет дружеским. Нахмурилась. «Какой же он беспардонный. Хоть капля воспитания есть в этом мужчине. Хотя о чем я, ведь он считает меня охотницей за богатыми мужчинами». Артур прошел в гостиную и уселся в кресло, ожидая, когда и я подойду. Присела в кресло напротив и вопросительно посмотрела. «Итак, мы, кажется, не договорили», — прозвучал голос Багрова. «Я навел справки о тебе». «Мне неприятно, что он все время мне тыкает. Пусть я и моложе его лет на 10, но брудершафт с ним все же не пила, но делать замечание Артуру я не рискнула. Ты бедна, как церковная мышь, а значит, я правильно сделал вывод, что ты пришла за деньгами моего отца». «Неправда. Да, я не отношусь к категории граждан с доходом выше среднего, но и к тем, кто совсем за гранью нищеты, я бы не причислила себя. Отец неплохо зарабатывал, нам с сестрой хватало. К тому же мы давно самостоятельны и сами работали. Да, его дом после смерти папы я отдала сестре, потому что у нее двое детей, а муж бросил. Отказалась от своей части и жила на съемной квартире. Но работа хореографом приносила неплохой доход, мне вполне хватало на жизнь». «Как это умно и по-взрослому вешать ярлыки на человека, которого совсем не знаешь». «Что тут знать?» — изогнул он бровь и снисходительно оглядел меня. «По тебе и так понятно, кто ты такая». «И кто я?» — спросила. «Нет, ну в самом деле даже любопытно стало. Молодая, красивая и рыжая, значит, стерва. И охотница за чужим кошельком», — ответил он без стеснения, меня разглядывая. «Достаточно?» «А то, что я танцую, означает, что, скорее всего, еще и проститутка, да?» — усмехнулась я. «Ну уж это я не знаю», — ответил мужчина. «Но обычно таким, как ты, больше дать и нечего». Вот сейчас мне захотелось его просто взять и ударить. Проглотила обиду и подняла глаза на него. «Это все? Или еще что-нибудь? Оставь отца в покое». «А если нет, то что?» — задрала вверх подбородок. Артур поджал губы и снова окинул меня взглядом, будто оценивая, на что же я способна. Способна ли я воевать? «Ты все равно отсюда уйдешь. По-хорошему. А может, даже и по-плохому». Смотрела на него и понимала, что от него можно ожидать чего угодно. Он явно не рыцарь и не моралист. Интересно знать, насколько он может быть опасен. Похоже, мне придется рассказать Кириллу об этом разговоре, иначе он и вправду не даст мне жизни. Но инициатор этого брака вовсе не я. Вот пусть папочка с ним и разбирается. «Достаточно», — встала на ноги. «Разговор бессмысленный. Я не уйду. Кириллу что-то передать?» «Не вздумай говорить, что я был здесь». «Скажу. Ты будешь меня прессовать, а я молчать, как бедная овечка? Только попробуй». Лишь вздохнула. «Ну что за хам? Как у Кирилла мог вырасти такой сын? Мерзкий тип, хоть и красивый». «Я устала от тебя, Артур». «Говори это все своему отцу, а не мне», — зло сказала ему. «Это его решение. Попробуй отговорить жениться его». «Мне пора на репетицию. Дверь захлопни за собой». Развернулась и пошла вверх по лестнице. В окно видела, как машина Артура покидает территорию дома. «Как же мне поступить? Чего он ко мне прицепился? Я еще ничего не сделала и денег ни у кого не просила, чтобы делать такие выводы обо мне и кидаться оскорблениями». Будто в ответ на мои мысли зазвонил телефон. «Кирилл». «Да», — приняла я вызов. «Иришка, ты там как?» — спросил веселый голос мужчины. «Нормально, все в порядке. Не скучаешь одна?» «Да нет, на репетицию сейчас пойду». «Трудолюбивая ты моя. Слушай, забыл тебе сказать. Завтра будет семейный ужин. Ты, я, Света и Артур. Познакомимся поближе. Ведь скоро мы все будем одной семьей. Не строй никакие планы и ужин закажи. Ну или приготовь, как хочешь. Ну, со Светой-то я давно знакома, чудесная девчушка, которой отчаянно не хватает материнской любви. А вот с сыном будущего мужа все гораздо сложнее. Хорошо, я поняла, будет вам ужин. Да ты ж моя хорошая. Ну ладно, я отключаюсь, тут документы принесли. До вечера, Ириш. Пока, Кирилл. Диалог закончился, и я задумчиво зажала в руке гаджет. Не хватало мне еще ужина в компании Артура. Но, может быть, он поговорит со мной и поймет, что все не так плохо. Пожалуй, пока не стану говорить отцу про его наезды, но если он будет продолжать пытаться прессовать меня за спиной Кирилла, я просто наябедничаю и даже стыдно не будет. Не повезло тебе, Артур. Меня есть кому защищать.